История вторая. Туристическая. Четыре товарища. Учителя тоже люди. Работают, устают, отдыхают. А вот как они отдыхают, вопрос весьма интересный. Есть среди них даже такие, кто вместо того, чтобы полностью изолироваться от работы и коллег, делают все совсем наоборот. Они берут старый рюкзак, кладут в него побольше тушенки, макароны, картошки, привязывают к нему топор, котелки и палатку и уходят подальше в лес своей старой, доброй, проверенной учительской компанией, чтобы поговорить о работе, новых учебниках и своих любимых предметах, помолчать, пошутить, рассказать в десятый раз одну и ту же историю. «Вы не надоели друг другу?» — спрашивают их, а они в ответ: «Только там и можно отдохнуть по-настоящему». Так и расходятся, одни не поняв, что значит надоесть друг другу, другие не поняв, где это там отдыхают по-настоящему первые. Эта компания уходила туда далеко не первое лето, а оттуда возвращалась действительно по-настоящему отдохнувшей. Их было четверо — географ, физик, филолог и физкультурник. Знакомство будущих учителей состоялось много лет назад, еще в педагогическом университете, и переросло в крепкую дружбу. Составляли ее бесконечные дружеские споры, научные диспуты, взаимовыручка, розыгрыши. Но что оставалось всегда неизменным, так это полное отсутствие обид. Даже шутки друг над другом принимались с полным пониманием причины — сердечная привязанность. Но иногда они все-таки бронились. Со стороны это, правда, выглядело как обмен любезностями на чуть повышенных тонах. В эти моменты учителя выясняли, кто возьмет на себя больший груз в дорогу, кто чаще будет готовить обед. Каждый хотел помочь друг другу. Порой в ущерб себе. Вот такое истинное походное братство. В этой дружбе оно было на первом месте. Электричка застучала колесами еще в утренней темноте. Особенно тяжело раннее пробуждение давалось Наталье Александровне. Она считалась среди друзей самой медлительной и чересчур впечатлительной. Наталья Александровна была учителем русского языка и литературы. Любила поправлять собеседников с точки зрения норм русского языка, за что друзья, любя, называли ее душной. И это слово они узнали от своих учеников и решили, что именно Наталье Александровне оно подходит, как никому другому. Сворачивал ветровку под голову и готовился прилечь на твердое сиденье электрички Михаил Геннадьевич. Он преподавал в школе физику и знал ответ на любой научный вопрос. А если вдруг и не знал, то был способен логически очень точно до него докопаться. Кстати, докапывался он порой не только до научных истин, но и до коллег, учеников, друзей, которые, на его взгляд, пренебрегали научной точностью. Правда, друзей это ничуть не раздражало. Здесь все принимали друг друга такими, какие они есть. Громко и весело, почти на всю электричку, рассказывала о своих поспешных утренних сборах Татьяна Петровна. Она была учителем географии. Татьяна Петровна — человек железной воли, звонкого голоса и четких жизненных установок. Оптимистка. Как правило, именно Татьяна Петровна составляла весь туристический маршрут походного отпуска, который, к тому же, от начала до конца был наполнен ее выразительным вокалом. Иногда это утомляло, а иногда очень выручало. Например, когда Владимир Викторович забывал дома гитару. Чтобы не скучать в тишине, друзья готовы были слушать даже Татьяну Петровну. Владимир Викторович заталкивал четыре огромных рюкзака на верхнюю полку. В полголоса, нарочно неразборчиво, он давал этому действию не самую одобрительную оценку. Владимир Викторович был учителем физкультуры, весельчак и остряк, способный поддержать любую тему разговора и каждый раз поражающий своей эрудированностью коллег-предметников. Кстати, его рюкзак всегда был самым тяжелым, вдобавок увешанным всевозможной туристической утварью, котелками, топором, что из года в год порождало одну и ту же ожидаемую шутку. «Хожу, металлом бренчу, медведей отгоняю. Признайтесь, вы меня только для этого в поход и берете?» Тут всегда подбегала Татьяна Петровна и начинала отвечать тому нараспев. «Нет, Владимир Викторович, берем для того, чтобы вы тяжелую тушенку носили, а медведей я и сама прогоню, как только запою!» Остальные в это время закатывали глаза и закрывали уши. И Татьяна Петровна и Владимир Викторович в этот момент свято верили в то, что они действительно отпугивают медведя, даже если медведей в этой местности и не водилось вовсе. Была в этой компании одна удивительная и случайным людям непонятная привычка — обращаться друг к другу на «вы», даже в нерабочее время. Издержки учительской профессии. Хоть на кухне за кружкой чая, хоть на вершине горы, нервно перевязывая трос, друзья-коллеги успевали любезно произносить имя и отчество каждого. Ехали. Электричка дребезжала и неслась во весь опор. Все удобно расположились. Самое время для начала душевного разговора. «Между прочим, максимальная скорость движения электрички может достигать 160 км в час», — начал физик. «А средняя скорость человеческого шага — 5 км в час», — подхватил Владимир Викторович. «Отсюда вопрос. Когда нужно выйти из дома человеку, чтобы догнать этот поезд, следующий из пункта А в пункт Б? С учетом того, что человек тащит на себе 4 тяжелых рюкзака, массой 36 килограммов за себя и за того парня, и шагает со скоростью...» Начал было поясничать он, изображая учителя у доски, но тут же рассмеялся вместе со всеми. «Все, все, вы не на работе, коллеги, хватит задачек!» «Что значит хватит? Мы же все в сборе. Значит, пришло время наших познавательных бесед», — колко пытался раззадорить друзей Михаил Геннадьевич. «Нет, пожалуйста, мы же в отпуске», — жалобно пробухтела Наталья Александровна. «Нет уж, нет уж. Добро пожаловать на слет ботаников», — весело подыграла физику Татьяна Петровна. «Ботаники. Прошу заметить и не путать. Это ученые, исследующие растения». «О, здравствуйте, Наталья Александровна». Владимир Викторович соскочил со своего места, демонстративно пожал руку коллеге. «Давно не виделись и соскучились по вашим филологическим замечаниям». Все засмеялись. «Я бы лучше поспала еще 2 часа», — сонно пробормотала в ответ Наталья Александровна. «Для того, чтобы вы спали на 2 часа дольше, вам необходимо было сегодня ночевать в так называемом 3-м московском часовом поясе. А мы живем в так называемом 5-м уральском», — живо заметила Татьяна Петровна. «Я сплю в так называемом собачьем поясе в свои годы. Этого достаточно». «О, кажется, я знаю тему нашего ближайшего разговора. Часовые пояса. И для того, чтобы Наталья Александровна их легко отличала от собачьих, слушайте». В предвкушении собственного рассказа хитро потерла руки Татьяна Петровна. Все вздохнули, уселись поудобнее и начали слушать географа.